Глава 5. Найти цветок. Просыпаюсь, уже темно. Плечо затекло. Лана спит, устроившись на нем головой, не уехала. Плавно выскальзываю, чтобы не разбудить ее. Смотрю на часы 12. Ё-моё! Сбегаю по лестнице вниз. Свет выключен. Бабушка уже спит. На минуту захожу на кухню. На столе несколько прикрытых белыми полотенцами чашек, пирожки. В графине ягодный морс. Ускоренно закидываю себя парочку, запиваю морсом. Телефон оставляю на холодильнике. Во-первых, не хочу, чтобы Лана звонила мне, если проснется. Во-вторых, не хочу потерять в темноте. Да и поплавать, возможно, опять придется. Вылетаю на знакомую тропинку. А с чего это я взял, что она будет искать свой цветок папоротника здесь же? Да, как-то не обдумал этот момент. Но ноги ведут меня к месту, где мы встретились. Второй раз я иду туда увереннее, сворачивая на развилке в сторону ручья, и дохожу до него. «Эй!» — негромко зову. «Мавка!» — тишина. Разворачиваюсь обратно, возвращаюсь до развилки, сворачиваю теперь ближе к деревне. «Мавка!» — замираю. Стрекочут какие-то насекомые, светлячки, птички, темно, но немного светлее, чем вчера. Облака набегают реже. Стою и молча слушаю звуки ночного леса. Никаких подозрительных, но она и вчера практически бесшумно двигалась. А в воду пошла, не разуваясь. Босая была. Интуитивно сворачиваю в направлении озера там, где она вела меня через папоротник. Интересно, какой он этот цветок? Нет, я понимаю, конечно, что в природе его не существует. Но по преданиям старинным есть же какой-то образ. Мне почему-то чудится он алым, власть над духами. Зачем тебе такая власть, Мавка? Что-то долго иду, а овраг должен быть. И практически сразу моя нога поскальзывается, и я скатываюсь в небольшой овражек. Стою, отряхиваюсь. Значит, озеро очень близко уже. Иду по дну оврага вдоль воображаемой линии озера. «Мавка», — тихо зову я, — «где же ты?» «Здесь». «Да твою мать!» — подпрыгиваю под ее сдавленный хохот. «Ты до инфаркта решила меня довести. Ты же звал?» «Звал». Пытаюсь отдышаться, удерживаясь рукой за ближайший ствол. «Зараза». Напугало, чуть сердце не выплюнул. Нельзя же так. Ты где? Недалеко, за спиной. Не исчезай пока, ладно, дай отдышаться. Чего звал-то? Выйдешь ко мне? Нет. Да ладно, я тебя с вчерашней ночи ищу, две деревни обегал. Дай хоть посмотреть на тебя. Зачем ищешь? Не знаю. Заинтриговала, наверное. Все время о тебе думаю. Конкретнее, у меня времени мало, полночь. Возьми меня с собой, погулять хочу с тобой, Мавка. «Иди, я за тобой пойду». «Почему так?» «Говорят, цветок не идет в руки тому, кто в нем заинтересован, только тому, кто прямого интереса не имеет». «Ты мне так чувствуется, поиску цветка равнодушен, поэтому иди, я за тобой пойду». «А ты неравнодушно, начиная двигаться вперед по оврагу. Чего конкретно ты хочешь от него?» «Ничего конкретного, волшебства хочу, дефицит у нас в подводном царстве на волшебство». «Какой он, этот цветок?» «Огненный?» «Говорят, удержать его в руках не каждый может, а чем ближе к нему, тем нечисть сильнее лютует». С ветки срывается что-то огромное, серое, светлое, и мы оба вскрикиваем. Мое лицо обдает порывом ветра. «Сова!» «Ахаха!» — смеется она. «Это нечисть, близко уже». Мое сердце опять колотится, ложусь спиной на дерево. Не подходит ближе, метров 4 замерла. Вижу, как глаза блестят в темноте. «Слушай, Мавка, давай лучше, как вчера, за руку». «Ишь ты, какой хитрый!» «Как зовут-то тебя? Я же сказала». «Ладно. А до того, как утонуло, было у тебя имя людское?» «Было, хитро». «Какое? Красивое». «Откуда ты? Тебя никто здесь не знает». «Знают. Не помнят просто». «Что ты меня морочишь, Мавка? Имени тебе сказать жалко. Меня Андрей зовут». «Андрей. Не обижайся, Андрей. Имени свое я тебе сказать не могу». «Почему?» «Имя? Это же для нас, лесных духов, как заклинание. Власть ты надо мной иметь будешь, найти сможешь, когда захочешь, а я этой власти тебе дать не могу». «Ой, странная ты, Мавка, почему не можешь? Из разных миров мы с тобой, я утопленница, ты живой. Меня к тебе царь подводного царства не отпустит. А тебя топить я не хочу, нравишься ты мне». «Дай руку, пожалуйста». «Не смотри на меня». «А посмотреть хочется адски, да ломоты в мышцах, разглядеть в темноте хоть какие-то черты». Ее пальчики оказываются в моей руке, сжимаю, веду ее в темноту, отстает на полшага. «А что за царь такой тебя к живым не пускает?» Веду своим пальцем по ее. «Кольца обручального нет. Я, если что, мальчик серьезный, могу любому царю корону подправить». «Богатырь, значит?» «Можно и так сказать». Слышу впереди журчание ручья. Прислушиваюсь, пытаюсь точнее уловить нужные направления, и мы продолжаем нашу странную прогулку. Чем гуще лес, тем темнее. У ручья крона непроглядная. «Ой!» — треск ткани. «Что такое?» — разворачиваюсь. Веткой сарафан распорола, тихо смеется она. «Иди, иди, невелико добро, полный шкаф таких». «Дай посмотрю», присаживаюсь ей в ноги. «Поцарапалась?» Веду пальцами по стройным икрам. «От тебя сейчас сильнее поцарапаюсь, богатырь, не хулигань». С усмешкой встаю, перехватывая ее кисти. Кроме белозубой улыбки не вижу ничего. Красивая улыбка, и голова моя кружится. «Андрей». Выдыхаю со стоном. Ее близость творит со мной разное, и говорить становится сложно. «Можно я на тебя посмотрю? Как интересно ты это сделаешь?» «Можно. Давай». Через несколько секунд вздрагиваю от прикосновения нежных пальчиков к щекам. Мои глаза закрываются. «Какой ты?» — шепчет она. «Какой?» «Черты лица у тебя правильные, строгий, мужественный, губы упрямые, пальчик скользит по губам, красивый». «И я посмотрю, хорошо?» «Давай». И теперь мои пальцы скользят по ее лицу. Губки мягкие, пухленькие, скуластенькие, брови в разлет, молоденькая, кожа гладкая и упругая. Пальцами чувствую, что красивая, глаз не отвести. «Темные волосы у тебя», — глажу ее косы, — «но не черные, а глаза какие?» «Светлые», — шепчет она. «Мне кажется, я нашел». «Цветок?» — оглядывается. «Его, да», — поворачиваю лицо обратно. Смеется, опасно смеется. «Ах, Андрей, может, и нашел, да не удержишь». «Мавка», — тяну ее ближе. «Не мавка ты, воровка», — кладу ее ладонь на взбесившееся сердце. «Как мне теперь в свой мир возвращаться без него?» «Предупреждала же», — шепчет мои губы, — «пропадешь, закрой глаза». «Они и сами закрываются». Я тяну ее ближе, отыскивая губы. Мы со стоном соприкасаемся ими. Мне страшно, что она исчезнет, и я как дикий набрасываюсь на нее, сжимая в объятиях. Губы, шея, снова губы. Пальцы самовольно сжимают ее ниже тонкой талии под чувствительный хриплый вскрик. «Ах, какая девочка! Как же я отвык от такого!» И мне остро и горячо, головокружительно и... И снова спускаюсь губами на нежную шею, одурманивающую, пахнущую лесными цветами. Тяну мягкую ткань темного платья, оголяя плечо, впиваюсь. Но ее руки перехватывают мое лицо. «Тихо, тихо!» — возбужденно шепчет она. «Закрой глаза, не открывай!» Пальчики перехватывают мои руки. «Подожди». Отпускает, делая шаг назад. Я чувствую, как ее становится меньше, еще. Распахиваю глаза, нет ее. «Мавка», оглядываюсь в абсолютной темноте. «Я же тебя все равно найду. Обязательно, без вариантов». «Не могла она далеко уйти и слышит меня. Я на озере тебя буду ждать. Ухода в твое царство. Завтра. Приходи».